Глава 30. Проблемы отбывания наказания условно. Условность наказания в любом случае является мерой пресечения, поскольку оно препятствует нормальной жизнедеятельности того, кто под него подпадает. На самом деле, практика применения условных наказаний красноречиво свидетельствует, что во многих случаях изоляция в специальных местах лишения свободы вовсе не требуется для того, чтобы надежно пресечь социальную активность индивида. Следовательно, и все то, что нагромождается на феномен их существования, включая уродливую тюремную субкультуру, может при определенных условиях вовсе прекратить существовать, а дидактический эффект в обществе будет тем не менее достигнут ничуть не меньший. Условные наказания также более гуманны как по форме, так и по содержанию. Они не допускают эксцессов в обращении с личной свободой по части ее терроризации, а срок заключения и испытания соотносимы в той же мере, как искушение побега или нарушение условий задержания. Посыл обществу по поводу содержания преступника, тем не менее, все равно отправляется недвусмысленный. Тем не менее, для осужденного в современных условиях условное наказание все равно представляет проблему, так как это зарегистрированное правонарушение, которое не должно повторяться под страхом ужесточения и наказания. Более того, реакция общества и государственных органов на условную меру пресечения не менее однозначна, чем на конвенциональные формы наказания. Вопрос остается, что же в итоге есть условное наказание? Это форма реабилитации, возмездия или же пресечения? И ответ на него зависит индивидуально от потенциала реальной вины субъекта, которую всегда сложно определить однозначно. Непонятно, какие сроки для подобных приговоров более приемлемы с точки зрения эффективности и как предотвратить рецидивы криминальной активности, то есть как лучше структурировать наблюдение за осужденными, чтобы гарантировать их нормализацию. Наконец, важно действительно разграничить, где кончается психологическое заболевание и начинается криминальная наклонность. Современная практика, требующая контактов жертв с осужденными, подвергается существенной и небезосновательной критике. Практически каждый четвертый из тех, кто сегодня совершает серьезные преступления, фактически отделывается слишком мягко. Условно-досрочное освобождение лиц, совершивших преступление, зависит от целого ряда факторов, предусмотренных в законодательстве, которые можно сфокусировать на попытке дать шанс преступнику, осужденному на срок пребывания в заключении, проявить себя с лучшей стороны на свободе, после того, как в заключении он уже продемонстрировал к этому наклонность. Современное право предусматривает, в первую очередь, оценку личности осужденного с точки зрения его психологических наклонностей и оценивает его поведение и мотивацию в долгосрочном плане. Для того, чтобы это отслеживать, можно применять только ограниченно работающие средства, основанные на непосредственном наблюдении и тестировании. Оба средства имеют известные границы, связанные с угрозой манипуляции ими при условии знания преступникам механизмов того, как они работают и как будут в их рамках выстраиваться ожидания соответствующих должностных лиц и инстанций, ответственных за вынесение конечного решения. Так или иначе, лицо должно отбыть определенную часть срока, и это вне возможности обжалования приговора именно с позиции психологических факторов либо состояния здоровья. Система предусматривает, что лицо, притязающее на досрочное освобождение, должно совершить ряд действий во время первичного отбывания приговора, которые бы продемонстрировали его стремление измениться, как, например, программы реабилитации или образования. Тем не менее, система всегда обезличена в основе, и те программы, которые хороши для одних, могут оказаться неэффективными для других, а их результаты в итоге не окажутся репрезентативными. фактор риска при досрочном освобождении всегда велик, особенно в случае с латентными серьезными психическими расстройствами, например, паранойя и шизофрения. Это подвергает опасности как общества, так и самих осужденных, и даже жертв произошедших уже правонарушений. Особую опасность может представлять попытка досрочного освобождения фактических рецидивистов, поэтому сохраняется проблема, как определить средний приемлемый испытательный срок для каждого конкретного осужденного с тем, чтобы гарантировать отсутствие рецидивов.